когда актер совсем освобождает его от этого опыта. Режиссер счастлив, когда личность актера мила, характер открыт, и никакие добавочные мотивы не вмешиваются в работу. При том, что сама работа может быть очень трудной, и пьеса нелегкая, и обстоятельства вокруг спектакля могут сложиться крайне непросто. С Андреем Мироновым я, как режиссер, встретился дважды. Один раз на телевидении, когда я предложил ему роль Грушницкого в страницах журнала «Печорина», другой раз в театре на Малой Бронной, позвав его в спектакль по пьесе Радзинского «Продолжение Дон Жуана». Это были совсем разные встречи. На телевидении мы, по-моему, сделали хороший фильм, хотя он вызвал самые разные отзывы и бурные споры. Но во время съемок успели обменяться взаимной симпатией, не больше. На телевидении я вообще не знаю, что такое серьезная работа с актером. И, честно говоря, думаю, что такой работы там нет. Там все дело в точном выборе актера. А главное, в режиссерском замысле, точнейшей его обдуманности и продуманности. А потом в ощущении телеэкрана, монтажа кадров и еще для меня в найденном способе уйти от съемочных штампов, от телевизионно-театральной банальности. Но ни то, ни другое почти не касается актера. Во всяком случае, не требует от актера никакого особого труда. Это не значит, что на съемке актер может приходить рассеянным, расхлябанным, таким, что всем видно, он просто перешел из одного съемочного павильона в другой. Я тоскую по актерской сосредоточенности. И в Андрее Миронове я ее нашел. Нашел мгновенное понимание и сосредоточенность. Он сразу понял, а актер понимает не только головой, не только логикой, почему ему с его кинозвездной популярностью в нашем фильме предложена не главная роль. Печорина, эффектная как бы во всех отношениях, а роль закомплексованного Грушницкого, который только стремится изо всех сил быть эффектным. То, что я сейчас говорю о Грушницком, не совсем из нашего фильма, скорее из хрестоматийного представления о лермонтовском произведении. Я как раз хотел уйти от хрестоматии, и Миронов это тоже сразу понял. Он понял значение и серьезный смысл второй роли. Ему не надо было долго объяснять, что Грушницкий – славный малый, которому удобно жить в той самой жизни, в которой Печорину неудобно. Один, которому удобно, добродушный, влюбленный, расположенный к людям, а другой – Печорин. Незакомплексованную человеческую посредственность надо было воспроизвести в Грушницком, а нечто покладистое, приспособленное к жизни, как бывает приспособлены милые, чуть нелепые щенки. Они по дурости могут даже укусить кого-то, но не по сознательному умыслу или злобе. Миронову понравилось все, что я говорил. Хотя, как умный человек, он понимал, что таким образом я подготавливаю для фильма не столько даже его Миронова, сколько свою трактовку главного героя Печорина. Но если уж быть точным, для фильма одинаково важны были оба, и Грушницкий, и Печорин, и Олег Даль, и Андрей Миронов. Важна была определенная расстановка сил, то есть человеческих типов. Есть такое понятие в кино «типаж». В данном случае оно не имело никакого значения, потому что Андрей Миронов никак не типажный актер. В нем есть мягкость, есть как бы податливость пластилина, которая, на мой взгляд, очень заманчива и в кино, и в театре, особенно когда изнутри актерская природа освещена умом. Миронов может лепить из себя многое. Вполне вероятно, в другом фильме он вылепил бы Печорина. Но у меня, повторяю, был Олег Даль. и ни малейшей царапины по этому поводу я у Миронова не почувствовал.